Матерь Агни-йоги. Они хотят преуспеть концентрациями, упражнениями, медитациями, постом и рассуждениями рассудка и зазыванием на свой двор, а вы старайтесь преуспеть верностью, преданностью, любовью, памятованием постоянным и неуклонностью каждодневной утвержденного ритма. Вы в жизни каждого дня стремитесь утвердить постоянство связи с незримым и с теми, кто близок к вашему сердцу, и с тем, кто позвал вас идти за собою.